Работа с рунами. Общие советы. Рунная магия известна с незапамятных времен. В это искусство маг или жрец был посвящен. Знал руны и простой народ. Так кто-то защищал свой скот. Охотники добычу привлекали, а знахари болезни изгоняли. Воин хотел себя в сражении защитить. Это всегда был способ с богами говорить. Любые действия, что изменения мира вызывают, магическими считают. Так маг берет предмет из мира материального, из мира сущего, и наделяет его свойствами, в обычной жизни не присущими. И этим догмат о несовершенстве материи перед духом отвергает. Все пласты мироздания равноправны и равнозначны, маг утверждает. И силу духа, если верно применить, то пласт один можно в другой пласт превратить. Это искусство, оно такое же, как, к примеру, стихосложение, искусство музыки или пение. Искусство – это дар богов нетленный. Рунное искусство и стихосложение – дар Одина священный. Начертанная руна таким образом влияет, что нашу точку сборки основательно сдвигает. Мир перед нами в новом свете предстает, и сила, что стоит за рунами, нам ощущения новые дает. Рунические знаки в воздухе чертили, на дерево, на кость, на камни наносили. Цвет синий – Одину, зеленый – Фрейе посвящается, ведь Один с Фрейей покровителями рун являются. Предпочитают выжигать иные, огонь – могучая стихия. Можно чертить фломастером, карандашом, если другого материала в данный момент лишен. Руническая магия полезна для духовной жизни и развития. Валькирия Сигрдрива дает советы, которые в обычной жизни применительны. Валькирии, подобно ангелам-хранителям, они невидимы и, действуя в астральном теле, своим избранникам всегда помочь умели. Раз Один уколол валькирию Сигрдриву своим торн-шипом, она тотчас же погрузилась в непробудный сон. Зато Сигрдриву Один наказал, она дала погибнуть воину, которому сам Один победу обещал. Во сне валькирия скиталась по всем мирам и тайны мира постигала. О рунах много пользы валькирия узнала. Дисы – помощники, они валькириям сродни. Богине Фрейе также подчиняются они. А значит, дисы – по природе асам подобны. От добрых можно помощь ждать, недобрые вредить способны. В одной из ипостасей Один богом мертвых предстает. Он предводитель дисов, и все по замыслу его идет. Руны-советчики, с ними нужно чаще говорить, просить, расспрашивать, за все благодарить. Руны мы называем по именам, но имена лишь зримое и материальное показывают нам. Чтобы научиться высшее значение считывать, нам нужно рунные традиции учитывать и знать божеств, стоящих за руной каждой, в их архетипы внимательнее вглядываться важно. Иначе зря потратишь время на толкование случайные, а демоны не спят, стараясь навредить отчаянно. Руны реально открывают веления, послания богов. Без знания бога, без веры никто к диалогу с ними не готов. Нельзя, хоть это и приятно, лишь положительно все руны толковать. Когда-то встарь определяли жребием кому-то жить, кому-то умирать. Выкладывая руны, о норнах надо помнить. Они хоть из великаньего рода, но связаны с богинею земли, поэтому божественная в них порода. Беря за руны руну, произносим норн имена. Урд – то, что было, начальное показывает нам она. Верданди – настоящее и будущее близкое способно показать. Скульд – путь кармы, то, что должно настать. Урд – имя первое, вторая Верданди резали руны. Скульд – имя третье. Судьбы судили, жизнь выбирали, детям людей жребий готовят. Не полагалось под сомнение ставить ответы норны или переспрашивать повторно их о том же. Ответ лишь первый будет самый верный. Вот солнце завершило круг земной, а завтра может новое прийти. Тогда вопрос повторно задается свой. Маг ритуальную одежду одевает, когда изготовляет руны, с просьбой обращается или вопрошает. Одежда белой быть должна, из натуральной шерсти или льна. А можно оставаться обнаженным. Так маг работает традиционно. Для инициации рун слово как заклятие применяют. И обязательно молотом Тора руны освещают, чтоб вредоносному воздействию не дать божественную силу рун отнять. Рукой над рунами ты молот Тора проведи, произнося: «Тор, эти руны да благослови!» Все, что в языческую пору в благословении нуждалось, молотом Тора освещалось. Когда молитвы и приветствия богам с душой мы произносим, мы благость в нашу собственную жизнь привносим. Будь же здрав, день Даг, и вы, сыны Дага, будьте же здравы, ночь и нифт, ваш взор добрым да будет. Молю, пусть победа со мною прибудет. С таким благословением легче преодолеваются затруднения. Будьте же здравы, асы и осиньи, будь здрава, щедра Фольд, речь и мудрость даруйте мне, и руки целящие тоже мне. Если из дерева руны резать решили, знайте, что осенью деревья в силе, они уже от плодоносили. Один находит руны тоже осенью. Выбрав дерево, с головой непокрытой, встав перед ним, прощения просим, что ветку отрезать хотим. Госпожа береза, дай мне своих веток, и я потом отдам тебе свои, когда взойдут в лесу ветки мои. К женским деревьям обращаемся госпожа, к мужским господин, и жертвой, принесенной едой или питьем, духу дерева благодарим. Руны резали обычно поперек волокон на белом полотне, резали глубоко, чтобы на ощупь определить знак даже во тьме. Вопрошая, следует думать о вопросе и смотреть в северном направлении, выкладывать руны справа налево по солнечному движению. Когда мы имя рунное как мантру произносим, то этим тоже силу и энергию привносим. Петь руну нужно на одном дыхании, чтобы звук не прерывался, и каждый звук плавно один в другой вливался. Женские руны пели четно, мужские руны нечетно, а можно петь и вовсе не считая, взгляд также на север устремляем. Чтобы обострить магическую силу рун, древнейший способ применяли. Соскабливали вырезанную руну и с водой вовнутрь принимали. Руны болезни соскабливали и сжигали. Тогда болезни вреда не причиняли. Чтоб пообщаться с рунами во сне, их под подушку положить достаточно вполне, а перед сном о них поразмышлять. Во сне руны могут подсказку дать. Для заговаривания руны тоже применяли, вычерчивали в воздухе, при этом мысль к объекту направляли, над пищей, лекарством, над водой, над вещью, практически любой, чтоб эти вещи не вредили, а помогали, с пользою служили. Сомнения, настороженность появляются, когда заговорите это сразу, чтоб не пришла беда. Где и какие руны можно применять? Из описания рун можно узнать. Часто, чтобы заклятие подействовало, руны сжигаются. Для этого берется материал, который легко воспламеняется. Вполне нейтрален талисман пергаментный или бумажный. Бумага ни капли не оттянет энергии и не прибавит также. На деревянные пластинки наносили, которые потом сожгут, и на свечу, которую зажгут. Руна, начертанная в чистом виде, то есть когда стоит одна с одним конкретным действием сопряжена. А если много раз повторена, в разы воздействие усиливает она. Все руны по характеру разделены на энергетические и магнетические, и следует учитывать характер рун в работе магической. Энергетические руны прибавляют силы, а магнетические, наоборот, требуют больших усилий. Энергетические руны – Урус, Турисас, Ансус – Райдо, Кано, Хагалас, Наутис, Пирт, Биркана, Эвас, Атал, Дагас. Магнетические руны Феху, Гебо, Вуньо, Иса, Ера, Эйвас, Альгис, Соулу, Тейвас, Маннас, Лагус, Ингус.